Не могу выразить, как это меня стесняло. Трудно было бы им любоваться, даже если бы он взбил свою шевелюру и поправил воротничок рубашки. Но зная, что на меня все с тем же подчеркнуто страдальческим лицом уставился человек столь нелепого вида, я чувствовала себя так неловко, что могла только смотреть на сцену, но не могла ни смеяться, ни плакать, ни двигаться, ни разговаривать. Кажется, я ничего не могла делать естественно. Избежать внимания мистера Гаппи, удалившись в аванложу, я тоже не могла, так как догадывалась, что Ричард и Ада хотят, чтобы я оставалась рядом с ними, зная, что им не удастся разговаривать непринужденно, если мое место займет кто-нибудь другой. Поэтому я сидела с ними, не зная, куда девать глаза, ведь я не сомневалась, что куда бы я ни взглянула, взор мистера Гаппи последует за мной, и была не в силах отвязаться от мысли, что молодой человек тратит из-за меня уйму денег. Иной раз я подумывала, а не сказать ли обо всем этом мистеру Джарндису, но боялась, как бы молодой человек не потерял место и не испортил себе карьеры. Иной раз подумывала, а не довериться ли мне Ричарду, но терялась при мысли, что он, чего доброго, подерется с мистером Гаппи и наставит ему синяков под глазами. То я думала, не посмотреть ли мне на него, нахмурив брови и покачав головой, но чувствовала, что не в силах. То решалась написать его матери, но потом убеждала себя, что, начав переписку, только поставлю себя в еще более неприятное положение. И всякий раз я приходила к выводу, что ничего сделать нельзя. Все это время мистер Гаппи с упорством, достойным лучшего применения, не только появлялся решительно на всех спектаклях, которые мы смотрели, но стоял в толпе, когда мы выходили из театра, и даже, как я видела раза два-три, прицеплялся сзади к нашему экипажу с риском напороться на громадные гвозди. Когда мы приезжали домой, он уже торчал у столба для афиш против нашей квартиры. Обойщик, у которого мы поселились, жил на углу, а столб стоял против окон моей спальни. И я, поднявшись к себе в комнату, не смела подойти к окну из боязни увидеть мистера Гаппи, как я и видела его однажды в лунную ночь, прислонившимся к столбу и явно рискующим простудиться. Если бы мистер Гаппи, к счастью для меня, не был занят днем, мне не было бы от него покоя. Предаваясь этим развлечениям, в которых мистер Гаппи принимал участие столь странным образом, мы не забывали и о деле, ради которого приехали в город. Родственником мистера Кенджа оказался некий мистер Бейхэм Беджер, который имел хорошую практику в Челси и, кроме того, работал в крупной общественной больнице. Он охотно согласился взять к себе Ричарда и руководить его занятиями, для которых, по-видимому, мог создать благоприятную обстановку. И так как мистеру Беджеру понравился Ричард, а Ричард сказал, что мистер Беджер понравился ему в достаточной степени, то сделка была заключена, разрешение лорд-канцлера получено, и все устроилось. В тот день, когда Ричард и мистер Беджер договорились, нас всех пригласили отобедать у мистера Беджера. Нам предстояло провести чисто семейный вечер, как было сказано в письменном приглашении миссис Беджер, и в доме ее не оказалось других дам, кроме самой хозяйки. Она сидела в гостиной, окруженной разнообразными предметами, по которым можно было догадаться, что она немножко пишет красками. Немножко играет на рояле, немножко на гитаре, немножко на арфе, немножко поет, немножко вышивает, немножко читает, немножко пишет стихи и немножко занимается ботаникой. Это была женщина лет 50 с прекрасным цветом лица, одетая не по возрасту молода. Если к небольшому списку ее занятий я добавлю, что она немножко румянилась, то вовсе не для того, чтобы ее осудить. Сам мистер Бейхэм Беджер, краснощекий, бодрый джентльмен со свежим лицом, тонким голосом, белыми зубами, светлыми волосами и удивленными глазами, был, вероятно, на несколько лет моложе миссис Бейхем-Бэджер. Он от души восхищался женой, но, как ни странно, прежде всего и преимущественно тем, как нам показалось, что она трижды выходила замуж. Едва мы успели сесть, как он торжествующе сообщил мистеру Джарндису: «Вы, наверное, не подозреваете, что я у миссис Бейхем-Бэджер третий муж». «В самом деле?» — промолвил мистер Джарндис. «Третий?» — повторил мистер Бэджер. «Не правда ли, мисс Саммерсон? Миссис Бэджер не похожа на даму, у которой уже было двое мужей». «Нисколько», — согласилась я. «И оба в высшей степени замечательные люди», — проговорил мистер Бэджер конфиденциальным тоном. «Первый муж миссис Бэджер, капитан Соассессор, моряк Королевского флота, был выдающимся офицером. Профессор Динго, мой ближайший предшественник, прославился на всю Европу». Миссис Бэджер случайно услышала его слова и улыбнулась. «Да, дорогая», — ответил мистер Бэджер на ее улыбку, — «я сейчас говорил мистеру Джарндису и мисс Саммерсон, что у тебя уже было двое мужей, весьма выдающихся, и наши гости нашли, как и все вообще находят, что этому трудно поверить». «Мне было всего 20 лет, — начала миссис Бэджер, — когда я вышла замуж за капитана Соассера, офицера Королевского флота. Я плавала с ним по Средиземному морю и сделалась прям-таки заправским моряком. В 12-ю годовщину нашей свадьбы я стала женой профессора Динго. Прославился на всю Европу, — вставил мистер Бэджер вполголоса. «А когда на мне женился мистер Бэджер, — продолжала миссис Бэджер, — мы венчались в тот же самый месяц и число. Я уже успела полюбить этот день». «Итак, миссис Бэджер выходила замуж трижды, причем двое ее мужей были в высшей степени выдающимися людьми», — проговорил мистер Бэджер, суммируя факты. «И каждый раз она венчалась 21 марта в 11 часов утра». Мы все выразили свое восхищение этим обстоятельством. «Если бы не скромность мистера Бэджера, — заметил мистер Джарндис, — я позволил бы себе поправить его, назвав выдающимися людьми всех троих мужей его супруги». «Благодарю вас, мистер Джарндис, я всегда это ему говорю», — промолвила миссис Бэджер. «А я, дорогая, что я тебе всегда говорю?» — осведомился мистер Бэджер. «Что, не стараясь притворно умолять те профессиональные успехи, которых я, быть может, достиг, и оценить которые нашему другу мистеру Карстону представится немало случаев, я не столь глуп, о нет, — добавил мистер Бэджер, обращаясь ко всем нам вместе, — и не столь самонадеян, чтобы ставить свою собственную репутацию на одну доску с репутацией таких замечательных людей, как капитан Соассер и профессор Динго. Быть может, мистер Джарндис, — продолжал мистер Бейхем-Бэджер, пригласив нас пройти в гостиную, — вам будет интересно взглянуть на этот портрет капитана Соассера. Он был написан, когда капитан вернулся домой с одной африканской базы, где страдал от тамошней лихорадки. Миссис Бэджер находит, что на этом портрете он слишком желт. Но все-таки это красавец-мужчина. Прямо красавец. Мы все повторили, как эхо. Красавец. «Когда я смотрю на него, — продолжал мистер Бэджер, — я думаю, как жаль, что я с ним не был знаком. И это бесспорно доказывает, каким исключительным человеком был капитан Соассер. С другой стороны, профессор Динго. Этого я знал хорошо. Лечил его во время его последней болезни. Разительное сходство. Над роялем портрет миссис Бейхем-Бэджер в бытность ее миссис Соассер. Над диваном портрет миссис Бейхем-Бэджер в бытность ее миссис Динго. Что касается миссис Бейхем-Бэджер в теперешний период ее жизни, то я обладаю оригиналом. но копий у меня нет. Доложили, что обед подан, и мы спустились в столовую. Обед был весьма изысканный и очень красиво сервированный. Но капитан и профессор все еще не выходили из головы у мистера Беджера. И так как нам с Адой досталась честь сидеть рядом с хозяином, он почивал нас ими очень усердно. «Вам воды, миссис Саммерсон? Позвольте мне. Нет, простите, только не в этот стакан. Джеймс, принесите бокальчик профессора». Ада восхищалась искусственными цветами, стоявшими под стеклянным колпаком. «Удивительно, как они сохранились», — сказал мистер Беджер. «Миссис Бейкем Беджер получила их в подарок, когда была на Средиземном море». Он протянул было мистеру Джарнису бутылку красного вина. «Не то вино», — вдруг спохватился он. «Прошу извинения. Сегодня у нас исключительный случай. А в исключительных случаях я угощаю гостей совершенно необычайным бордо. Джеймс, вино капитана Соссера. Мистер Джарндис, капитан привез в Англию это вино. Не будем говорить, сколько лет тому назад. Вы такого вина не пивали. Дорогая, я буду счастлив выпить с тобой этого вина. Джеймс, налейте бордо капитану Соссера, вашей хозяйке. Твое здоровье, любовь моя». Когда мы, дамы, удалились после обеда, нам пришлось забрать с собой и первого, и второго мужа миссис Беджер. В гостиной миссис Беджер набросала нам краткий биографический очерк добрачной жизни и деятельности капитана Соссера, а затем сделала более подробный доклад о нем, начиная с того момента, как он влюбился в нее на балу, который давали на борту разящего офицера этого корабля, стоявшего тогда в Плимутской гавани. «Ах, этот старый, милый, разящий!» — говорила миссис Беджер, покачивая головой. «Вот был великолепный корабль! Нарядный, блестяще оснащенный, прямо высший класс, по словам капитана Соссера. Извините меня, если я случайно употребляю флотское выражение, ведь я когда-то была заправским моряком. Капитан Соссер обожал это судно из-за меня. Когда оно уже больше не годилось для плавания, он частенько говаривал, что, будь он богат, он купил бы его старый остров и велел бы сделать надпись на шканцах, там, где мы стояли с ним во время бала, чтобы отметить то место, где он пал, испепеленный с носа и до кормы, как выражался капитан Соссер, моими марсовыми огнями. Так он по-своему, по-флотски называл мои глаза». Миссис Беджер покачала головой, вздохнула и посмотрелась в зеркало. «Профессор Динго сильно отличался от капитана Соссера», — продолжала она жалобной улыбкой. «Вначале я это чувствовала очень остро, полнейший переворот во всем моем образе жизни. Но время и наука, в особенности наука, помогли мне свыкнуться и с ним. Я была единственной спутницей профессора в его ботанических экскурсиях, так что почти забыла, что когда-то плавала по морям и сделалась заправским ученым. Замечательно, что профессор был полной противоположностью капитана Соссера, а мистер Беджер ничуть не похожим ни на того, ни на другого». Затем мы перешли к повествованию о кончине капитана Соссера и профессора Динго. Оба они, видимо, страдали тяжкими болезнями. Рассказывая об этом, миссис Беджер признала, что только раз в жизни была безумно влюблена, и предметом этой пылкой страсти, неповторимой по свежести энтузиазма, был капитан Соссер. Потом настал черед профессора, и он самым грустным образом начал постепенно умирать. Миссис Беджер только что стала передразнивать, как он бывало с трудом выговаривал: «Где Лора? Пусть Лора принесет мне сахарные водицы!» Как в гостиную пришли джентльмены, и он сошел в могилу. В тот вечер и вообще за последнее время я видела, что Ада и Ричард все больше стараются быть вместе. Да не мудрено, ведь им так скоро предстояло расстаться. Поэтому, когда мы с Адой, вернувшись домой, поднялись к себе наверх, я не очень удивилась, заметив, что она молчаливее, чем всегда, но уж никак не ожидала, что она внезапно бросится в мои объятия и спрячет лицо на моей груди. «Милая моя Эстер», — шептала Ада, — «я хочу открыть тебе одну важную тайну». «Конечно, прелесть моя, тайну, да еще какую! Что же это такое, Ада?» «Ах, Эстер, ты ни за что не догадаешься!» «А если постараюсь?» — сказала я. «Нет-нет, не надо, пожалуйста, не надо!» — воскликнула Ада, испуганная одной мыслью о том, что я могу догадаться. «Не представляю себе, что это может быть!» — сказала я, притворяясь, что раздумываю. «Это...» — прошептала Ада. «Это насчет кузена Ричарда». «Ну, родная моя», — сказала я, целуя ее золотистые волосы, лица ее я не видела, — «что ж ты о нем скажешь?» «Ах, Эстер, ты ни за что не угадаешь!» Так приятно было, что она прильнула ко мне, спрятав лицо. Так приятно было знать, что плачет она не от горя, а от сверкающей радости, гордости и надежды. Даже не хотелось сразу же помочь ей признаться. «Он говорит, я знаю, это очень глупо, ведь мы так молоды, но он говорит, — и она залилась слезами, — что он нежно любит меня, Эстер». «В самом деле, — сказала я, — как странно, но, душенька моя, я сама могла бы сказать тебе это давным-давно». Ада в радостном изумлении подняла свое прелестное личико, обвела руками мою шею, рассмеялась, расплакалась, покраснела, снова рассмеялась, и все это было так чудесно. «Но, милая моя, — сказала я, — ты, должно быть, считаешь меня совсем дурочкой. Твой кузен Ричард любит тебя, я уж и не помню, сколько времени, и ничуть этого не скрывает.